Глава 17. Юра Хворостянко научился мыслить обстоятельно и глубоко. Да и ничего удивительного в этом. Позади школа десятилетка, мучительные и безрезультатные мытарства с поступлением в Киевский политехнический институт, затем служба в армии и, наконец, строительный техникум. К тому же книг он успел прочитать великое множество, из которых твердо усвоил, что литературные персонажи делятся на положительных и отрицательных. Часто размышлял Юра о своей жизни как о начале посредственной книги, но его несколько успокаивало то, что он в ней был наделен чертами, безусловно, положительного, с большими перспективами героя. Закончив техникум, Юра Хворостянко получил назначение в Будамирский район по своей просьбе, хотя отец предлагал ему интересное место в областном центре. Это обстоятельство позволило Юре окончательно проникнуться к себе уважением, и оно росло еще больше по мере того, как его мать, Вера Николаевна, отговаривала от безрассудного шага, доказывая, что нынче хождение в народ не модно, ибо народ уже не тот, что в глубинке много своих талантов, и Юра не сумеет там ничем выдающимся проявить себя. Не помог даже решающий аргумент Веры Николаевны: если Юра хочет приручить свою дикарку из Кахановки, то он должен быть рядом с ней, здесь, в Среднебугске, где Маринке надо учиться еще целый год. Юра настоял на своем, хотя отец, согласившись с ним, в то же время держал себя как-то странно. Он посмеивался, похлопывал Юру по плечу, явно любуясь его ростом и добрыми устремлениями. Но в глазах Арсения Никоновича играла снисходительная улыбка. Потом отец сказал: «Ладно, дерзай, но если понадобишься здесь, не петушись, вмиг переведу». «Зачем понадоблюсь?» — удивился Юра. «Ну, всякое может быть», — загадочно засмеялся Арсений Никонович. «Вдруг меня передвинут в район? Не оставлять же такую квартиру?» Юра пожал плечами, и было неясно, согласен он со словами отца или нет. Во всяком случае, он попросил отца заручиться у руководителей Будамирского района обещанием, что молодого техника-строителя Хворостянка пошлют не куда-нибудь, а только в ничем не выдающуюся Кахановку. Мать, скрипя сердце, покорилась судьбе и заявила, что поедет провожать Юру в Кахановку, для чего папа должен заказать на службе машину. Но и на это Юра ответил категорическим отказом. К Кахановке он доберется один и демократическим транспортом, рейсовым автобусом. А через год, когда Маринка закончит техникум и Арсений Никонович по просьбе Юры устроит ее в областном центре, за это уж никто отца не упрекнет, и когда затем Юра женится на Маринке, он сам поклонится родителям, попросит у них транспорт, чтобы переехать по семейным обстоятельствам в Среднебугск. Все просто и ясно, как в арифметической задачке. У Юры тогда будет пусть небольшой, но стаж работы на периферии, он обретет в связи с женитьбой душевное равновесие, поступит в заочный институт, и книга его жизни продолжится более увлекательно и ярко, согласно способностям, какими судьба не обделила Юру, и учитывая его внешность, которая с первого взгляда располагает к нему людей. Юра высокий, широкоплечий, лицо у него приветливое, открытое, золотисто-голубые глаза смотрят на всех с доброжелательностью и душевной щедростью. Он, конечно, понимает, что красив, но держит себя так, чтобы каждому было ясно, красоту Юра ставит ни во что, ибо главное в мужчине быть мудрым, уметь работать и дружить. Итак, Юра Хворостянко поехал в Кахановку. Павел Платонович Ярчук вернулся с полей в контору, разбитый от жары и от тревоги. Закромам в этом году не быть из-за недорода полными. Когда зашел в кабинет, на него дохнуло прохладой глинобитных стен. Расстегнул прилипший к спине белый чесучевый китель, кинул на вешалку соломенный капелюх и с удовольствием сел за стол. В эту минуту появился Юра Хворостянко. Познакомились. Павел Платонович уже знал, что в колхоз назначен техник-строитель, и был немало рад этому. Ему понравилась твердинка в глазах Юры Хворостянко, с надеждой подумал, что обрел, наконец, дельного помощника по строительству. На столе появились листы ватмана и кальки с планами и проектами. Особенно выделялось пожелтевшее полотнище с планом строительства новой Кахановки. «Иллюзии!» — горестно вздохнул Павел Платоныч, когда Юра с заинтересованностью склонился над красочным полотнищем. «Размах был богатырский, а удара не получилось. Заложили 5 домов, и вот уже 4-й год строим. О полной реконструкции села и думать перестали. Гоним вверх только производственные помещения». И Павел Платоныч невесело стал рассказывать, что нет ничего хуже, чем строиться, когда под боком ни кирпичного завода, ни леса, отведенного под порубку, ни даже камня, самого обыкновенного. Правда, поступают фондовые материалы, но их с трудом хватает на хозяйственные постройки. А что касается жилых домов, так компания уже позади. Несколько лет назад и газеты часто писали о сельском жилом строительстве, и на совещаниях в районе давали установку. Павел Ярчук даже съездил в Киев на выставку достижений народного хозяйства, где построена образцовая улица из типовых коттеджей такой красоты, что сердце немеет от восторга. Долго осматривал их, прикидывал, что лучше будет для Кахановки и что дешевле обойдется. Мечтами витал в облаках, да позабыл учесть финансовые возможности колхоза, надеясь на государственные ссуды. Потом обзавелись планом-проектом, договорились с колхозниками о прекращении анархии в частном строительстве и заложили первые 5 домов, наметив их для ученых-специалистов по механизации, агрономии и животноводству. Но времена изменились. В районе теперь без обиняков говорят: главное — хлеб, мясо, свекла и молоко, будто раньше что-нибудь было главнее. А к строительству жилых домов привлекайте средства тех, кому дома предназначаются. Как же быть? Ни средств, ни материалов нет. А колхозники, у кого старые хаты, по крохам годами копят деньги правдами, а больше неправдами добывают лес, доски, шифер, обогащая воров и спекулянтов, и закладывают на своих усадебных участках могучие и долговечные шлакобетонные дома. И теперь фундаменты типовых коттеджей над Бужанкой, как бельмо на глазу у Павла Платоныча. Срам перед всем районом. Но дома будут. Не зря Ярчук известен своей председательской сметкой и предприимчивостью. Правда, случаются досадные осечки. Когда несколько лет назад недалеко от Кахановки закончили строительство межрайонного откормочного свинопункта, Павел Платоныч проявил добрую инициативу. Силами колхоза в авральном порядке очистил захламленную территорию строительства. В результате немалые лишки стройматериалов перекочевали в Кахановку. Но Павел Ярчук не так уж ограниченно мыслит. Появившиеся в селе штабеля леса и кирпича, горы камня и щебня, мешки с цементом были оформлены специальным актом. Но акт по недосмотру не отправили в район, или вроде отправили, да он там затерялся, и выжидали. Нужно было время, чтобы излишки прижились в Кахановке, а в исполкоме, чтобы о них забыли. А после того, как бывший Воронцовский район прирезали по каким-то соображениям к Среднебугской области, и райцентр перекочевал из Воронцовки в далекий Будамир, Павел Ярчук решил, что дело в шляпе. Но вдруг, как ухаб на ровной дороге, комиссия из исполкома оприходовала все стройматериалы, тепло поблагодарила Ярчука за хозяйственную и бескорыстную инициативу на благо района и уехала, оставив Павла Платоныча у разбитого корыта. Надо было что-то делать. Надо убедить райисполком, что колхозникам за очистку, строительство и перевозку стройматериалов начислены трудодни, следовательно, колхоз понес убытки. Теперь же, если начнутся новые перевозки, опять будут затраты, а в итоге они могут оказаться выше всей стоимости стройматериалов. Зачем же разорять колхоз и забирать то, что должно принадлежать ему согласно здравому смыслу? Но чтобы доказать все это, нужны точные убедительные расчеты, нужны выкладки, цифры, и приезд в колхоз Юрия Хворостянка Павел Платоныч воспринял как манну небесную. Специалисту и карты в руки. Юра внимательно слушал Павла Платоныча и посматривал на ватман с планом проектом строительства. У него были некоторые вопросы, но он боялся, что первый разговор с председателем затянется надолго, а ему не терпелось скорее попасть на строительную площадку, где надеялся встретить Маринку. Заверив Павла Платоныча, что все расчеты сделает быстро, Юра сказал: «Для начала посмотреть бы строительство. Объем работ...» «Погоди», — перебил его Павел Платоныч. «Надо еще подумать, куда тебя поставить на квартиру». И тут Павел с удивлением заметил, что Юра смутился. Он торопливо сунул в пепельницу недокуренную папиросу, отвел глаза, и, кажется, лицо его чуть побледнело. После паузы Юра, не глядя на председателя, сбивчиво заговорил: «Тут у вас проходит практику наша студентка. Она местная, Марина Черных. Мне надо, я бы с ней хотел посоветоваться насчет квартиры». В голове Павла Платоныча шевельнулась догадка. Чтобы скрыть изумление, он выдвинул из стола ящик и без надобности начал рыться в бумагах. Очень похоже, что строитель добился назначения в Кахановку из-за Маринки, подумал с тревожной радостью. Мысль суетливо пыталась предвосхитить события. Эх, если б стал техник-строитель на пути Андрея. Соперник достойный. Ничего, переживет Андрей, помудреет сердцем. А ярчуки уклонятся от нежелательного родства. Надо было продолжать разговор, и Павел Платоныч безразлично, чтобы не выдать заинтересованности, переспросил: «Марина Черных? А мы сейчас увидим ее». И деликатный разговор повел напрямик. «Между прочим, можно было б в ее хату тебя и определить. Не сегодня-завтра Маринка возвращается в техникум. На хозяйстве остается одна мать. Она, думаю, с радостью возьмет квартиранта, чтобы иметь свежую копейку». Юра настороженно посмотрел в глаза Павла Платоныча, но ничего, кроме доброжелательного раздумья, в них не прочитал. Доверительно ответил: «Ну, я бы не возражал, если только это удобно». Вскоре они были на колхозном дворе, где под руководством Маринки возводилось нехитрое здание мастерских. Павел Платоныч с удовольствием вдыхал пахучий аромат увядающей древесной смолы, прислушивался к въедливому стуку топоров, к чьей-то песне без слов, к визгливому скрипу колеса на подъемнике. Вокруг был привычно будничный, успокаивающий мир труда. Неожиданно сзади послышался певучий голос: «Павло Платоныч, вы не меня ищете?» Павел оглянулся и увидел Маринку, вынырнувшую из-за штабеля досок. Сердце у него дрогнуло. Показалось, что из дымчатых глубин времени перед ним встала Настя, синеглазая, стройная и светлая, как весенняя березка под солнцем. Чем-то таким родным и тревожным дохнуло от Маринки на Павла Платоныча, что глаза его затуманились, а дрогнувшее сердце заколотилось, будто заплакало навзрыд по несбывшимся надеждам. К ногам Маринки, сверкнув в лучах солнца, упала на белую щепу металлическая рулетка. А сама Маринка стала смотреть куда-то за спину Павла Платоныча. Ее расширенные глаза искрились под солнцем необыкновенной синевой, выражая изумление или немую радость, а может, то и другое вместе. — Юра, ты... — прошептала Маринка, обнажив в улыбке белые и ровные зубы. — Откуда ты взялся? Павлу Платоновичу снова почудилось, что это Настя одаряет кого-то дурманящей синевой своих глаз, ослепляет белозубой улыбкой. И сам он будто молодой тот далекий Павлик, не обмятый жизнью, с необузданным доверчивым сердцем. Тяжко вздохнул, будто вынырнул из удушливого хмельного миража. Полез в карман за сигаретами, торопливо закурил, свирепо затянулся дымом. С грустным удивлением подумалось о том, как живуча первая любовь, как велика память сердца о ней. отошел в сторонку. Не хотелось слышать разговоры Юры с Маринкой, и вдруг ужаснулся. Что же ты делаешь, дурак вяленый? Может, Андрей, как и ты сам, будет казниться всю жизнь? Зачем же отцовскими руками помогаешь отнять счастье у сына? Павел Платоныч виновато и беспомощно оглянулся, увидел, что Маринка с Юрой, присев на бревно, о чем-то шепчется, в груди закипело. Неужели забавы ради Маринка дурила Андрею голову, а любилась с этим городским красавчиком? Вспомнилась древняя, коварная измена Насти, которая любила его, Павла, а когда ушел он в армию, вышла замуж за Сашу Черных. В мать пошла, одна натура, с распалившейся неприязнью, подумала Маринке. Андрею нужна не такая. Не такая нужна. Да есть же девчата, какие! Павел Платоныч не успел домыслить, какие есть девчата, ибо вдруг увидел рядом с собой подошедшую Настю. — Здравствуй, Павел! — поздоровалась она знакомым и чуть огрубевшим голосом. — Добрый день! — не сразу ответил он, посмотрев на Настю почти враждебно. Она стояла перед ним, повязанная белым платком, несколько располневшая, со скорбными морщинками у губ, не утративших свежести. Глаза такие же синие, только словно чуть обмелели, да притухли в них насмешливо-задорные искорки. В руках Насти был узелок с обедом для Маринки. Из узелка выглядывала бутылка с молоком, заткнутая осередком кукурузного початка. — Чего смотришь чертом? — с развязной снисходительностью спросила Настя. Павел Платоныч грустно усмехнулся в черные усы и, подавив смятение и горечь в душе, спокойно ответил, глядя на узелок. — Тут, Настя, такая ситуация, что молоком не обойдешься. И кивнул на занятых разговором Маринку и техника-строителя. — Беги домой, да готовься гостей встречать. Зятек, кажется, мне приехал.